до последней минуты и в самую последнюю верю и буду верить в Россию, в верность ее руки. Россия Чехию сожрать не даст, попомните мое слово. Да и насчет Франции у меня сегодня великие и радостные сомнения. Не те времена, чтобы несколько слепцов, один-два и обчелся. Вели целый народ зрячих, не говоря уж о позоре, который народ на себя принять не хочет. Еще ничто не поздно, ничего не кончилось, все только начинается, и во французский народ, часу не теряя, спохватился еще до событий. Почитайте газеты. Левые и сейчас единственно праведные, под каждым словом которых о Чехии подписываюсь обеими руками, ибо я их писала изнутри лба и совести. Но едва она отправила это письмо, как узнала о том, что в Мюнхене между Германией, Францией и Англией с благословения Италии подписано соглашение, предусматривавшее удовлетворение территориальных притязаний Гитлера. В результате этого компромисса Чехия вынуждена была уступить Германии приграничную Судетскую область. Постыдная капитуляция западных стран, попавшихся на крючок жестов и речей фюрера, была воспринята Мариной как унизительное лично для нее предательство близких. И она поражалась тому, что не только французы, но даже и эмигранты вроде бы радуются этому миру, купленному ценой истинного бесчестия. Кругом восхваляли хладнокровие и ловкость Даладье и Чемберлена, которые один для Франции, другой для Великобритании, сумели помочь своим странам избежать кровопускания, договорившись за спиной у Чехии о некоторых второстепенных концессиях. И в то время как большая часть парижан, вздохнув с облегчением, пыталась убедить себя в том, что теперь-то уж аппетит Гитлера окончательно утолен, Марина выражала свое негодование в стихах к Чехии. Они лились каскадом, дивные строки, в которых она заклинала чешский народ хранить веру в будущее своей родины. «Богова, богемия, не лежи, как пласт, Бог давал обеими и опять подаст. В клятве руку подняли все твои сыны умереть за родину всех, кто без страны». Фрагмент второго стихотворения цикла «Сентябрь», стихи, датированы между 12 и 19 ноября 1938 года. Она оскорбляет Германию, она безжалостна к ней. Германия. «О, дева всех румяния среди зеленых гор! Германия, Германия, Германия! Позор! Полкарты прикарманила астральная душа, встарь сказками туманила, дней с танками пошла. При чешскую крестьянку не опускаешь вешт, прокатываясь с танками поржи ее надежд. Пред горестью безмерную сей маленькой страны, что чувствуете, германы, Германии сыны? О, мания, о, мумия, величие, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь». Фрагмент стихотворения из цикла «Март», датированного 9-10 апреля 1939 года. Первые строки этого стихотворения — это просто крик, идущий из самого сердца. «О, дева всех румяния среди зеленых гор! Германия, Германия, Германия! Позор!» А ровно за месяц до того она заранее подкрепила свою будущую инвективу вот этими строками. «Взяли». Чехи подходили к немцам и плевали. Смотрите мартовские газеты 1939 года. «Брали скоро и брали щедро, взяли горы и взяли недра, взяли уголь и взяли сталь, и свинец у нас, и хрусталь, взяли сахар и взяли клевер, взяли запад и взяли север, взяли улей и взяли сток, взяли юг у нас и восток. Вары взяли и Татры взяли, взяли близи и взяли дали, но больнее, чем рай земной, битву взяли за край родной. Взяли пули и взяли ружья, взяли руды и взяли дружбы, но покамест во рту слюна, вся страна вооружена». Стихотворение датировано 9 марта 1939 года. В письмах, которые Марина постоянно шлет Анне Тесковой, она сожалеет о том, что не может приехать в Прагу, чтобы разделить с друзьями и со страной общее несчастье, тем более что в Париже она сидит без дела, никому не нужна и просто по привычке исписывает бумагу, даже и не зная толком, прочтет ли кто-нибудь когда-нибудь ее стихи. с трудом смиряясь с мыслью о том, что, скорее всего, никакие из ее рукописей не сохранятся, она пишет: «Если бы я сейчас была в Праге, и вам было бы лучше, и мне. Здесь мое существование совершенно бессмысленно. А там бы я с новым жаром все любила. И, может быть, опять стала бы писать. А здесь у меня чувство. К чему? Весь прошлый год я дописывала, разбирала и отбирала, потом поймете. Сейчас все кончено, а нового начинать нет куражу. Раз —